18. Мистер Макбрайт, начальник полиции округа, был, пожалуй, самым рассудительным и самым образованным из всех чандрапурских чиновников. Он много читал и размышлял о прочитанном, и благодаря не совсем счастливому браку относился к жизни философски. Макбрайт не был лишен цинизма, но при этом не был и задирой. Он никогда ни при каких обстоятельствах не терял голову и не грубил. Вот и сейчас он принял Азиза вежливо, почти ободряюще. «Я вынужден задержать вас до внесения залога», — сказал он. «Но я не сомневаюсь, что ваши друзья его внесут, а до этого им в соответствии с законом будет разрешено навещать вас. Я получил определенный приказ и должен его исполнить. Я не судья». Плачущего Азиза увели. Макбрайт был потрясен таким падением, но индейцы давно перестали его удивлять. Насчет них у него была теория климатических зон. Теория эта гласила: все несчастные туземцы в душе являются преступниками по той простой причине, что им выпало жить на широтах южней 30-й параллели. Винить их не за что, у них нет ни малейшего шанса. Мы были бы точно такими же, если бы в свое время здесь поселились. Тот факт, что сам Макбрайт родился в Карачи, казалось, противоречил этой теории. И он сам порой с улыбкой признавал этот факт. «Вот и еще один отличился», — думал он, садясь за стол, чтобы писать рапорт в суд. От этого занятия его оторвал визит Филдинга. Макбрайт без утайки рассказал ему все, что знал. Мисс Дерек приехала в Чандрапур на муткульской машине всего час назад. Они обе, она и мисс Квестед, были в ужасном состоянии. Они приехали сразу к нему домой, и он, по счастью, оказался на месте, и именно там и тогда он написал постановление об аресте Азиза на станции, сразу же по прибытии поезда. В чем заключается предъявленное ему обвинение? Он обвиняется в том, что последовал за мисс Квестед в пещеру и стал приставать к ней с оскорбительными предложениями. Она ударила его биноклем, он схватился за него и потянул к себе, из-за чего лопнул его ремень. Только это позволило мисс Квестед убежать. Мы только что обыскали Азиза и нашли бинокль у него в кармане. «Нет, нет, этого просто не может быть, это недоразумение, и оно разъяснится через 5 минут». Снова закричал Филдинг. «Взгляните сами». Ремень действительно был порван, причем недавно. Окуляр был погнут. Логика подсказывала: виновен. «Больше она ничего не говорила?» «Кажется, ее испугало эхо. Вы сами были в этих пещерах?» «Да, был в одной. Там действительно есть эхо. Оно так сильно подействовало ей на нервы». «Я не стал перегружать ее вопросами. Ей еще придется отвечать на вопросы в зале суда. Мне даже думать не хочется о наступающих неделях. Лучше бы эти марабарские пещеры погрузились на дно морское. Каждый вечер на них смотрят с балкона клуба, а они так невинно оттуда выглядят». «Да, мы начинаем». Принесли визитную карточку вакиля Махмуда Али, защитника арестованного. Махмуд Али просил разрешения увидеться с подзащитным. Макбрайт тяжело вздохнул, дал разрешение и продолжил. «Кое-что рассказала и мисс Дерек. Она наша хорошая приятельница и к тому же умеет толково рассказывать. Так вот, она рассказала, что после того, как вы пошли искать лагерь, она вдруг услышала, что с Кавадола посыпались камни, и в следующий момент увидела, как по крутому склону вниз, не разбирая дороги, бежит мисс Квестед. Мисс Дерек бросилась ей навстречу по какому-то ущелью и успела ее подхватить. Мисс Квестед была не в себе, она потеряла шлем. «Проводник был с ней?» — перебил его Филдинг. «Нет, ей пришлось по дороге продираться сквозь кактусы. Мисс Дерек оказалась там вовремя. Она без преувеличения спасла жизнь мисс Квестед, иначе та просто упала бы и разбилась. Увидев шофера-индийца, мисс Квестед начала кричать: «Пусть он убирается прочь!» Это восклицание подсказало мисс Дерек, что произошло. Они сели в машину и приехали ко мне домой и сейчас находятся там. Вот и все, что мне пока известно. Шофера мисс Дерек послала к вам. Думаю, что она повела себя вполне разумно. «Я полагаю, что встретиться с мисс Квестед я сейчас не смогу», — вдруг спросил Филдинг. «Едва ли. Нет, это решительно невозможно». «Я знал, что вы это скажете, хотя мне хотелось бы ее увидеть». «Но она в таком состоянии, что ей лучше пока ни с кем не разговаривать. К тому же вы мало с ней знакомы». «Я, скажем так, вовсе с ней не знаком. Но, видите ли, мне думается, что она пребывает во власти какого-то ужасного заблуждения и что этот несчастный парень невиновен». Полицейский удивленно воззрился на Филдинга. По лицу его пробежала тень. Ему не понравилось, что его точку зрения поставили под сомнение. «Я не предполагал, что вы этого хотите», — сказал он и, словно ища поддержки, посмотрел на лежавший перед ним подписанный рапорт. «Сначала этот бинокль смутил меня, но потом я подумал, это же невозможно. Если он пытался совершить над ней насилие, то зачем ему понадобился бинокль?» «Нет, боюсь, что это как раз возможно. Когда индиец совершает преступление, он начинает вести себя очень странно». «Простите, не понял». «Как вы можете это понять? Когда вы думаете о преступнике, вы думаете об английском преступнике. Но здесь, в Индии, у преступников другая психология. Осмелюсь даже предположить, что вы сейчас начнете мне рассказывать, что он вел себя абсолютно нормально, когда спустился с холма, чтобы поздороваться с вами. Но у него не было никаких причин для волнения. Вы не читали историю восстания сипаев? Эта книга, а не Бхагавадгита, должна стать вашей настольной книгой в Индии. Впрочем, я думаю, что и мятеж, и Бхагавадгита связаны между собой больше, чем нам кажется. Вы думаете, что я зверь? Но видите ли, Филдинг, я, кажется, уже говорил вам об этом. Вы учитель, и вы встречаетесь с людьми, когда в них проявляются их лучшие черты, и здесь кроется ваша ошибка. Они очаровательны в детстве, но я вижу их, когда они становятся мужчинами. Взгляните!» Он протянул Филдингу бумажник Азиза. «Я просмотрел содержимое. Это письмо от друга, судя по виду, владельца борделя». «Я не хочу заглядывать в частные письма». «Это письмо будет фигурировать в суде в качестве характеристики нравственного облика подсудимого. Он собирался поехать в Калькутту, чтобы развлекаться с продажными женщинами». «Довольно, довольно!» Макбрайт умолк, искренне не понимая такого поведения Филдинга. Для него было очевидно, что два сагиба должны объединить усилия, чтобы узнать подноготную о любом индийце. И он не понимал, откуда берутся такие возражения. «Возможно, вы имеете право бросить в молодого человека камень за это, но я нет. В его возрасте я и сам был грешен». Грешин был и начальник полиции, но он посчитал, что разговор принял нежелательный оборот. Впрочем, следующая реплика Филдинга ему тоже не понравилась. «Так значит, мисс Квестет на самом деле нельзя увидеть. Вы в этом уверены?» «Вы так и не объяснили мне, что у вас на уме. Почему вы непременно хотите ее увидеть?» «Это последний шанс на то, что она откажется от своего рассказа до тех пор, пока вы не отправили рапорт по назначению. Потому что после этого начнется суд, и тогда все погибнет. Старина, не тратьте время на споры со мной, просто позвоните вашей жене или мисс Дерек и спросите. Это не будет вам ничего стоить». «Звонить им нет смысла», — возразил Макбрайт, протянув руку к телефону. «Такие вопросы решает календар. Вы, по-моему, так и не поняли, что мисс Квестет серьезно больна». «Он, естественно, откажет. Мне иногда кажется, что он только для этого и живет, чтобы всем и во всем отказывать», — не скрывая отчаяния, сказал Филдинг. Ответ был вполне ожидаем. Майор Календар не хотел даже слышать о том, чтобы пациентку кто-то тревожил. «Я всего лишь хотел спросить, уверена ли она на все 100%, что именно Азиз последовал за ней в пещеру?» «Об этом ее может спросить моя жена. Но я хочу спросить ее сам. Я хочу, чтобы вопрос задал тот, кто верит Азизу. Я не вижу разницы. Она сейчас находится среди людей, не доверяющих индийцам. Но она же расскажет свою историю, не так ли?» «Я понимаю, но она расскажет ее вам». Макбрайт вскинул брови. «Как-то все это слишком сложно закручено», — пробормотал он. «Но как бы то ни было, календар не желает, чтобы вы ее о чем-то расспрашивали. Мне не хотелось этого говорить, но он тревожится за ее состояние. Говорит, что ее жизнь в опасности». Оба умолкли. В кабинет принесли еще одну визитную карточку, на этот раз от Хамидулы. Армия противника подтягивала силы. «Я должен сейчас же дать ход этому рапорту, Филдинг». «Мне бы очень этого не хотелось». «Но как я могу? Я чувствую, что дело совершенно неудовлетворительное и грозит обернуться полной катастрофой. Мы полным ходом идем к грандиозной ошибке. Надеюсь, я смогу увидеться с заключенным». Макбрайт поколебался. «Его соотечественники уже у него». «Хорошо, когда они уйдут?» «Я не заставлю вас долго ждать. Бог мой, вы будете иметь преимущество перед любым посетителем-индийцем. Это даже не обсуждается. Но что в этом пользы? Почему вы хотите вмешаться в это дело?» «Я утверждаю, что он невиновен». «Виновен он или нет, не имеет никакого значения. Почему вы хотите в это вмешаться? Какой в этом прок?» «Прок! Прок! При чем здесь прок?» — вскричал Филдинг, чувствуя, как земля уходит у него из-под ног. «Дайте же мне вздохнуть. Сначала мне говорят, что я не могу увидеть ее. Теперь мне отказывают в свидании с ним. Я обещал ему, что приду с ним к вам, но Тертон не дал мне и шагу ступить». «Тертон все делает, как положено белому джентльмену», — несколько сентиментально заметил Макбрайт. А потом, стараясь не выглядеть снисходительным, добавил, протянув через стол руку Филдингу: «Нам всем надо держаться заодно, старина. Я, конечно, понимаю, что годами я младше вас, но по службе я намного старше. Вы не знаете эту отравленную страну так же хорошо, как знаю ее я. И вы должны мне поверить, в течение следующих нескольких недель ситуация в Чандрапуре будет очень тяжелой, я бы даже сказал, омерзительной. Я только что сказал вам об этом. Однако в такие времена нет места, как бы лучше выразиться, личным взглядом. Человек, покинувший строй, для строя пропадает. Я понимаю, о чем вы говорите. Думаю, не вполне. Он не только пропадает сам, он ослабляет ряды своих друзей. Если вы покинете строй, то в нем образуется брешь. Эти шакалы, Макбрайт указал на визитки адвокатов, только этого и ждут. «Я могу увидеть Азиза?» — сказал на это Филдинг. «Нет». Теперь Макбрайт знал позицию Тертона и не сомневался ни минуты. «Вы сможете увидеться с ним по решению судьи. В мою компетенцию это не входит. Это может привести к большим осложнениям». Филдинг подумал, что будь он на 10 лет моложе или пробудь он в Индии на 10 лет дольше, он бы ответил на вызов Макбрайда. Стиснув зубы, он спросил, «У кого я могу и спросить такое разрешение?» «У городского судьи». «Это звучит утешительно». «Да, я думаю, сейчас не самое лучшее время тревожить беднягу Хислопа». Тем временем в кабинет внесли новые улики. Ящик из комода в комнате Азиза. Ящик втащил в комнату торжествующий капрал. «Здесь фотографии женщин». «Это его жена», — вздрогнув, сказал Филдинг. «Откуда вы знаете?» «Он сам мне сказал». Макбрайт недоверчиво ухмыльнулся и принялся рыться в ящике, думая: «Да, да, конечно, жена. Знаем мы этих жен». Но вслух он произнес другое. «Старина, вам сейчас лучше уйти. И помоги нам, Бог, помоги нам всем, Бог». Молитва его, вероятно, была услышана, потому что со стороны церкви послышался беспорядочный и громкий звон колоколов.